Тем временем мы вошли в просторный холл угрюмого четырехэтажного дома, преодолели несколько дюжин ступенек и переступили на порог святая святых Нунды, кабинета и ее коменданта. Сэр Капу Кандагума вежливо поднялся нам навстречу. Высокий седой человек с некрасивым, но породистым лицом, он показался мне образцом элегантности. В отличие от своих подчиненных, одевался в строгом соответствии со столичной модой. Я заметил, что он уже успел разжиться зимним лохи из тонкой, но неправдоподобно теплой туланской шерсти. А ведь они появились в модных лавках старого города только прошлой зимой и стоили невероятно много. Уж насколько я люблю транжирить деньги, но даже мне показалось, что это чересчур. «Сэр Макс и сэр Нуминорих Кута. Меня предупредили о вашем приезде, но, сами понимаете, я не рассчитывал увидеть вас здесь уже сегодня. Вы удивительно быстро добрались. Насколько я знаю, даже в эпоху орденов не случалось ничего подобного. Единственное, о чем я сожалею, это о том, что мы не успели как следует подготовиться к вашему приезду. Тем не менее, я бесконечно рад приветствовать вас, господа». В тоне коменданта звучала непринужденная вежливость опытного дипломата. Можно было подумать, что он всю жизнь провел при королевском дворе, а не командовал толпой каторжников и горсткой государственных служащих, прозябая в печально знаменитых гугландских болотах. Даже Друппи сразу понял, что ему в кои-то веки приходится иметь дело с важной персоной, поэтому он не полез к нашему новому знакомому обниматься и обнюхиваться, а смирно присел в углу. Да и мне самому захотелось стать таким же светским господином, дабы не ударить в грязь лицом. Но я решил не поддаваться. Специально придуманный для нашей встречи образ великовозрастного столичного балбеса оказался вполне подходящим, к тому же он пробуждал во мне остатки рудиментарных неизменных инстинктов. Я с детства мечтал нахамить какому-нибудь важному дяде вроде сэра Андагумы, поэтому я лучезарно улыбнулся коменданту. «Вообще-то приветствовать нас удовольствие весьма и весьма сомнительное, сэр. Так что если вы действительно рады, знаете, на вашем месте я бы непременно проконсультировался с хорошим знахарем». С этими словами я прошествовал к окну, уселся на подоконник и отчаянно зевнул, даже не потрудившись прикрыть рот рукой. Нуминорих придал своей обаятельной роже максимально наглое выражение и тоже взгромоздился на подоконник. Сэр Капу Кандагума и бровью не повел. Можно было подумать, что за годы своей жизни в Гугланде он успел смириться с мыслью, что из столицы до его владений добираются только законченные хамы. Он невозмутимо развернул свое кресло таким образом, чтобы не сидеть к нам спиной, и продолжил усердно демонстрировать нам свое гостеприимство. «Вы удивительно быстро добрались сюда из Йехо, господа. Жаль только, что не послали мне зов за пару часов до приезда. В этом случае вы смогли бы принять ванну и переодеться, не изнуряя себя утомительным ожиданием». «Да уж, этот поступок не свидетельствует о нашей сообразительности», — рассмеялся я. «Что ж, значит, немного поизнуряем себя утомительным ожиданием. Так нам и надо. Скажите только, а у вас принято совмещать это самое ожидание с приемом внутрь разнообразных напитков вроде камры?» «Разумеется». Комендант изобразил на своем лице выражение такого искреннего счастья, словно с детства мечтал угостить нас камрой, и вот сбылось наконец-то. В кабинете тут же появилась какая-то шустрая леди, несколько странного вида, и засуетилась возле стола. Через несколько секунд на нем стояло такое количество подносов, словно у этой непостижимой дамы была как минимум дюжина рук. Она отошла на несколько шагов, критически оглядела произошедшие на столе перемены, удовлетворенно кивнула и исчезла за дверью. «Сэр Макс, сэр Кута, прошу вас». Сэр Капу Кандагума не поленился привстать с кресла, чтобы пригласить нас подвинуться поближе. Мы спрыгнули с только что согретых нашими задами подоконников и устроились в креслах напротив нашего гостеприимного хозяина. —